Глава 30. Я всегда поднимаюсь на верхние этажи по лестнице. Но не только поэтому преодолеваю сейчас 3 лестничных пролета, чтобы попасть в квартиру репетитора по китайскому языку. Других вариантов просто нет. Это приземистое здание из красного кирпича в тихом районе Роквилла, не оборудовано лифтом. Поначалу эта деталь не показалась мне важной. Я стучу в дверь квартиры 406, вдыхаю запах острого карри, доносящийся из коридора, слышу мягкие шаги. Пауза. Вероятно, миссис Ли смотрит в глазок, затем раздается бряцанье дверной цепочки, и замок открывается. Вторая подсказка появляется, как только я переступаю порог квартиры. Это обшарпанное жилище уставлено гламурными вещами и напоминает выветренную скалу, испещренную блестящими на солнце вкраплениями слюды. Большой плазменный телевизор расположен напротив изношенного дивана. На щербатой ламинированной столешнице стоит сверкающий Витамикс, своего рода Кадиллак среди блендеров. Я вдыхаю запах эвкалипта, затем нахожу его источник. Свеча Nest с 3 фитилями горит на журнальном столике. Эти свечи стоят примерно $80. Я видела такие в магазинах. Квартира миссис Ли представляет собой пазл с недостающим звеном. Женщина приглашает меня в гостиную и предлагает лимонад. Вижу, что он уже налит в кувшин, и соглашаюсь. «Свежий?» — уверяет она, со звоном бросая лед в стакан. Вероятно, если она встанет на цыпочки, ее рост составит 5 футов. У нее гладкая кожа и седые волосы. Я отвожу взгляд и рассматриваю гостиную. На столе красуется прелестная стеклянная ваза. Она выглядит хрупкой, как крыло бабочки, а рядом с ней стоит фотография в дешевой металлической рамке. В углу замечаю ветхий шкафчик с дверцами из прозрачного стекла, за которыми выставлены на показ настоящие сокровища. Набор бокалов для красного вина и фужеров меньшего размера для белого вина. Тройка стеклянных лошадей и большая хрустальная чаша. Подобное соседство просто ошеломляет. Мне не впервой задавать наводящие вопросы, но как тактично сформулировать тот, что вертится на языке? Каким образом вы смогли приобрести все эти предметы роскоши? Миссис Ли двигается быстро и грациозно. Она протягивает мне стакан. Чувствую в руке его царственную тяжесть. На меня накатывает дежавю. Похожие ощущения я испытала на кухне Баркли, когда Бет передала мне стакан, обманувший мои ожидания. Словно 2 семьи поменялись стаканами. Перед глазами все плывет, когда до меня доходит. Эта квартира словно фотонегатив пластикового дома. Здесь полно предметов из стекла. Все подсказки собираются воедино, благодаря чему рождается мой первый вопрос. «Правда ли, что вы были некоторое время дружны с Гарриет?» «Да, в течение нескольких лет. Мы с ней познакомились вскоре после моего переезда сюда». «Я полагаю, настолько дружны, что когда Бет приказала избавиться от всех стеклянных предметов в доме, Гарриет отправила несколько вещиц миссис Ли. Как именно вы познакомились?» «Да просто часто встречались. Гарриет жила дальше по коридору». Миссис Ли указывает влево, и я прячу свое удивление. «В этом здании нет лифта?» Это первая подсказка. Значит, Гарриет после операции на колени была вынуждена ходить вверх и вниз через 3 лестничных пролета. По этой причине Иэн и Бет пригласили ее пожить на нижнем этаже своего дома. Я хочу присесть на диван. «Нет-нет, садитесь, пожалуйста, в кресло. Оно удобнее». Миссис Ли указывает на мягкое кресло с откидной спинкой. Я подхожу к нему и сажусь. Мне нужно действовать аккуратно, ведь миссис Ли всецело на стороне подруги. «Гарриет просто обожает Роуз», — начинаю я. «Она замечательная бабушка». Миссис Ли кивает. «Да, она очень сильно любит Роуз». Знаю, что кроме похвалы в адрес Гарриет ничего не услышу, поэтому меняю тему разговора. «Как вы обучаете Роуз китайскому, если она не может говорить?» «Сейчас мы работаем над письмом. Она изучает иероглифы. Девочка очень умная, все быстро схватывает». Роуз рассказывает что-нибудь о своих родителях. Миссис Ли начинает трясти головой еще до того, как я умолкаю. «Никогда. Она хорошая и очень трудолюбивая девочка». Некоторое время мы ходим по кругу. В свой желтый блокнот я набросала всего несколько слов про оплату за уроки, подарки, преданность. Я видела в суде много враждебно настроенных свидетелей, и миссис Ли напоминает мне лучших из них. Таких натаскивают юристы, чтобы они не выдавали никакой информации, оставаясь с виду сговорчивыми. Напоследок благодарю миссис Ли за уделенное мне время. Я подмечаю выражение облегчения, промелькнувшее на ее лице. Она хочет как можно скорее избавиться от меня. Я еще не успела встать, как она забирает мой стакан и идет на кухню. Поднимаюсь. Ручка выпадает из моего блокнота и приземляется на ковролин. Я наклоняюсь, чтобы ее поднять, а когда выпрямляюсь, замечаю тонкий прямоугольный предмет на полу, под креслом, на котором я сидела. Кажется, я знаю, что это, но мне нужно удостовериться в своем предположении. Я смотрю на миссис Ли. Она ставит посуду в раковину. Через несколько секунд она обернется, удивленная тем, что я не последовала за ней на кухню. Но я решаю рискнуть. Снова быстро наклоняюсь, и моя догадка подтверждается. Это iPhone. На экране подсвечен значок громкой связи, обозначенный белым кружком. Кто-то слушает наш разговор. Нетрудно догадаться, что Гарриет была с нами все это время. Я быстро выпрямляюсь, сохраняя нейтральное выражение лица. Миссис Ли все еще полощет стаканы в раковине. Кажется, она не заметила моих наклонов. Очевидно, Гарриет подбила миссис Ли поставить прослушку, чтобы оценить лейтмотив моих вопросов. Возможно, она хотела понять, кому из родителей я отдаю предпочтение в качестве опекуна. Почему бы не воспользоваться своим открытием? Я могу направить Гарриет по ложному пути, обмануть ее и вызвать у нее сомнения. Могу сделать все то же самое, что семья Баркли делала со мной. И есть еще один момент, который я хотела обсудить. Я все думала, сказать вам или не сказать, но мне кажется, что это важно. Миссис Ли резко оглядывается и спешит ко мне. Я так и предполагала. Она не хочет, чтобы я далеко отходила от спрятанного телефона. Бет — хорошая мать. И Иэн выглядит любящим и заботливым отцом, хотя он и навредил семье, переспав с няней. Миссис Ли застыла и, похоже, недоумевает. Разговор как будто свернул в другое русло. Так и есть на самом деле. Но сейчас я говорю не с ней, а с Гарриет, стараясь убедить ее, что я союзник. Роуз нуждается в сочувствии и стабильности после ужасной трагедии с Тиной, продолжаю я. Если оглянуться назад, то кажется странным, что никто не поскользнулся и не выпал из огромного старого мансардного окна до Тины. Я тщательно подбираю слова. Гарриет должна поверить, что я считаю происшествие несчастным случаем. Если мне повезет, она передаст это Бет и Иэну. Но мне нужно еще кое-что. Я убеждена. Только Гарриет знает, что произошло за те 10 минут, когда Роуз якобы собирала помидоры. Если она ослабит бдительность, возможно, удастся у нее что-нибудь выяснить. Мне нужно проводить больше времени у Баркли, прежде чем я смогу принять решение. Я знаю, что Гарриет пользуется авторитетом в семье и очень заботится о Роуз. Надеюсь, она будет по-прежнему принимать участие в жизни девочки, независимо от того, кто получит главную опеку. «Гарриет сделает для Роуз что угодно», — говорит миссис Ли. «Именно это меня и пугает», — отвечаю я про себя.